85. Матерь Агни-йоги. С течением времени все быстрее и быстрее будет доходить до сознания полезность очередных испытаний. А потом уже сразу будет возникать вопрос. А что нужное, поучительное и полезное несет для меня данное явление? Раньше оно называлось трудностью, испытанием, неприятностью или отягощением. А теперь ступенью приближения к свету и извлечением из нее новых возможностей. Анализируя прошлое, можно заметить, что, несмотря на явно причиняемый некоторыми обстоятельствами вред, польза от них была велика и результаты явно заметными. Отягощение прошло, а польза осталась и навсегда. Для личности смертной, быть может, и отягощение, но для духа несомненная польза. И при ее осознании радость.